Кристаллу адского пламени. Зарядов 560. Время восстановления 5 зарядов в минуту. Вес 0,30. Прочность 2000/2000. Я нервно сглотнул. Не знаю, какие тут реалии, но не думаю, что такие игрушки валяются на каждом шагу. Мне нравится вот этот, привлекла к себе внимание подруга. Хозяин магазина мигом оказался рядом с ней. Отличный выбор, вы истинный знаток, похвалил он ее. Она заулыбалась, и он достал небольшой пистолет. Стоило на него посмотреть, как выскочила подсказка бабы Ягли. Прошу, уважаемая, произнес хозяин магазина и вложил ей в ладонь пистолет. Надя взяла его сначала в одну руку, затем в другую, начала позировать, резко наводить пистолет в разные стороны, представляя, что она меткий стрелок, хотя при этом даже не целилась, а лишь наводила пистолет в нужную ей сторону. При таком подходе можно попасть, если упереть пистолет в кого-то и выстрелить. В иных вариантах есть шанс промахнуться. «Сколько стоит?» – спросил я. Хозяин приторно улыбнулся и пропел. «Всего-то 2200 золотых, но таким знатокам, как вы, отдам за 2000». Я успел увидеть взгляд Нади и про себя ухмыльнулся. Не видел он, как она со Шкета цену сбивала, и сейчас она вряд ли выложит требуемую сумму по первому требованию. На начавшийся спор я даже не стал обращать внимания. Все же в мире меча и магии пистолетом не место. Ну так я до сего момента думал. Хотя чем больше хожу здесь, то кажется, что не так уж это и плохо. Ведь какая разница, чем стрелять пулями или магией? Можно подумать, посох или жезл чем-то отличаются от того же ружья. Длинная палка, с камнем в навершии. В камне определенное количество зарядов, и притом вид магии никак не ограничивается. Хочешь — создавай бурю, хочешь — поднимай волны или же метай молнии. По сути, все, что твоей душе угодно, и ни у кого это не вызывает отторжения. Видимо, местные игроделы не зря назвались No Limit, явно умеют мыслить широко, разрушая стереотипы. Если я правильно понял принцип, то пистолет тот же посох, но при этом в него можно вместо патронажа можно вставлять любой вид кристалла. Чем хочешь, тем и стреляй. А что вполне удобно, не надо никаких механизмов, ведь тут задействована магия. Захотел и выпустил заряд. Ведь из посоха молнии вылетают тоже не по щелчку пальцев. А хотя нет, там читают заклинания или нет. Ну так, здесь видимо пусковым механизмом служит курок. Собственно, адекватная замена. У меня всегда душа неспокойна была к кольту. Длинный ствол, удобная рукоять, приятный вес. Здесь технические характеристики пистолета, полагаю, роли не играют. Какой кристалл поставишь, тем и будешь стрелять. Даже количество зарядов не зависит от модели. Бедный продавец пытается доказать женщине, что его товар стоит запрашиваемых денег, но Надя спокойно перетекает от адекватных аргументов к надуманным, в которые верят только женщины. Но произносят они свои доводы так, что порой кажется, они из другого мира, где подобный бред возможен. Вот сейчас похожая ситуация. На попытку ей объяснить, сколь сложно изготавливать данное изделие, она приводит аргумент, что надо еще к нему покупать пули, точнее кристаллы, а раз их несколько, то, значит, как-то надо их переносить, а у ее платья нет ничего подходящего, значит, надо покупать новые. На попытку заикнуться, что у него продается и кобура для него, она не реагирует, точнее контратакует, что кобура не подходит к ее платью, а чтобы еще и к нему подобрать наряд, опять придется раскошеливаться, и все из-за того, что его товар негде носить, он неудобен, да и вообще с ним слишком много трат. Бедняга от такого поворота не знает, что возразить. Ох уж эти женщины, всегда обвинят мужчин в своих же проблемах, а те не могут понять, когда это они в них вляпались. Раз никто не против, то я взял кольт и также понаправлял его в разные стороны, но только не забывал один глаз прикрыть, а вторым прицелиться. Стоило первый раз зажмуриться одним глазом, а вторым выбрать цель на стене, как появилась мишень перед самым пистолетом и достаточно медленно стала отодвигаться в указанном направлении. Сначала испугался и перестал щуриться, и мишень пропала, но когда повторил, то пришлось все начинать сначала. Очень уж медленно движется мишень. Заглянул на форум в попытке понять, какой показатель на это влияет. Через пару минут выяснил, что ловкость, а точнее меткость. Чем выше данный показатель, тем быстрее перемещается мишень и меньше отклонение заряда от центра. Выходит, тут не всегда идеально летит заряд, надо будет с этим разобраться. «Тебе нравится этот пистолет?» – вырвала меня Надя из мечтаний. «Да, а что?» – спросил я. «Ничего, покупай», – ответила она. «Ха», – засмеялся я. Платить такие деньги за практически бесполезное оборудование нет, спасибо. Почему бесполезное? Спросила она. Пока ты прицелишься, я тебя ножиками уже 10 раз разделаю, ответил я снисходительно. На нынешнем уровне или когда-то потом, уточнила она. Я прикусил нижнюю губу. Не думаю, что с текущими показателями я буду крут. Ясно, подытожила Надя мое молчание. Эй, уважаемый, этот посчитайте. Он тяжело вздохнул и кивнул. Закажи патроны, распорядилась она, а то я в них не разбираюсь. Что подешевле или где побольше зарядов? Спросил я у подошедшего продавца. Тот кисло на меня посмотрел. Вам подешевле или побольше зарядов? Спросил он. А то это прямо противоположные задачи. Подешевле, уточнил я. Он достал два кристалла сероватого цвета. Кристалл у ветра. Зарядов 10. Время восстановления 1 заряд в 10 минут. Вес 1,1. Прочность 50/50, от прочитанного меня аж передернуло. В памяти еще живы воспоминания о других кристаллах, покупать откровенный шлак не хочется. Самое дешевое при времени восстановления заряда в 1 минуту, уточнил я, все же ждать в 10 раз дольше, это крайне невыгодно. Она убрал серые и достал синие, кристаллы спокойной воды, зарядов 30, время восстановления 1 заряд в минуту, вес 1,5. Прочность 15/5, мдя, выругался я, с такой прочностью кристаллу быстрее рассыплется, чем успеешь его опустошить. А нормальное что-нибудь есть? Конечно, улыбнулся продавец, вновь почуяв наживу, но тут к нам подошла Надя, и он вновь скис, хотя достал земляного цвета кристаллу с зеленоватыми прожилками. Кристаллу тяжелого болота, зарядов 100, время восстановления 1 заряд в минуту, вес 0,7. Прочность 500/500. Почем? Спросил я. Продавец покосился на Надю. Вам вместе считать? Вместе, успела она ответить. Два пистолета. Биби-игл этот, сколько кристаллов? 2, ответил я. Надя промолчала. А разве нам не нужны запасные? Спросила она. Вряд ли, ответил я и уловил одобрение в глазах продавца. Запас там приличный. Надо, чтобы не только восстанавливались заряды, но еще прочность регенерировала. Я думал, они одноразовые, призналась Надя. И да и нет, ответил я, и продавец понимающе улыбнулся. Сколько с нас? Спросил я. Он чуть задумался и еще раз покосился на Надю. За все 800 золотых. Она только хотела что-то сказать, как он закричал, точнее громко возразил, но очень уж нервно это получилось. Дешевле не могу, да и быть не может дешевле. Надя сделала вид, что приняла это известие с трудом и болью, а когда он отвернулся, мне подмигнула. «Нам бы еще 2 кобуры», — напомнил я. «Входит в стоимость», — обреченно ответил продавец и указал на стеллаж с нужным товаром. «Выбирайте, примеряйте. Других цветов и размеров нет, что там есть, то есть». Через полчаса мы вышли на улицу, оба с пистолетами. Сначала боялся, что прохожие поднимут шум, но те лишь мазнули взглядами и дальше пошли. «Куда теперь?» – спросила Надя. «Только хотел сказать, что на охоту, но понял, что у меня так и нет оружия, пистолет я за него принять никак не могу, баловство это не более. Погоди, мне надо вернуться», – сказал я и направился в магазин. «Как выберешь товар, позови меня», – предупредила она. Я усмехнулся, но все же кивнул. 2 длинных кинжала я нашел достаточно быстро. Дольше Надя сбивала цену. Через 20 минут вы вышли второй раз из магазина. На ней кобура и пистолет. На мне кобура, пистолет, 2 нычки с ножами. 1 кинжал на ноге, 2 на спине, рукоять на уровне шеи. Я привык играть разбойником или как теперь называют рогой. А этот персонаж не стоит прямо и не ждет приглашения, большинству его атак из полуприседа. Так что годы практики выдали оптимальное положение оружия. Одно сверху, другое снизу. Кинжалы это не мечи, их красиво и гордо на спине не поносишь, да и драться приходится практически всегда в согнутом положении, так что так удобнее всего. Оружие есть, нам бы броню, но боюсь, наших характеристик ни на что не хватит, посетовал я, разве что кольца. Тогда нам сюда, радостно заявила Надя. Не успел я возразить, как она уже юркнула в соседнее здание. Мне осталось лишь общаться с закрывшейся дверью. Вынужденно поплелся за ней. Видимо, ей нравится делать покупки. Как представлю измученное лицо очередного продавца, даже жалко его становится, хотя с ней выгодно ходить отовариваться. Но подругу ждал великим облом. На наши стартовые характеристики ничего не было, надо хотя бы минимально прокачаться до 10, Только там начинаются первые вещи. Надя вышла, надув губки, из очередного магазина. Там все так сверкало, блестело и зазывало, но стоило мне указать наши параметры, как продавец сразу с Никой, извиняясь, сообщил, что ничего из его товара не подойдет. Как эти противные характеристики поднимать? Озадачила подруга все еще с сердитым видом на пороге последнего магазинчика. «Каждый по-разному», — ответил я. «Давай объясняй», — потребовала подруга. За нами вышел продавец и мягко попросил не загораживать проход. Мы вынужденно сошли на тротуар. Я глянул в карту и наметил путь. Навигатор стрелками на земле стал указывать, куда идти. «Пошли пока к выходу из города», — предложил я. На ходу объясню. Надя взяла меня под руку, и мы неспешно пошли. Обычно, выполняя те или иные действия, прокачиваются характеристики. Приступил я к обучению неофита. Здесь же их разделили на основные и второстепенные. Мимо нас пронеслась шпана на скейтах, но очень уж причудливых форм. Прежде всего, у скейтов не было колес, они парили над землей, а уж каждый ребенок постарался свой транспорт разукрасить как только смог. Практически у всех были мышиные длинные хвосты, что выглядели крайне омерзительно, особенно когда скейт чуть поворачивался и хвосты шелестели друг от друга. По бокам многие приклеили разные кости, вроде бы у одного был череп спереди приставлен, но детально рассмотреть не удалось, шпана уже улетела, лавируя между прохожими. О чем это я? О характеристиках, напомнила Надя. Основные и второстепенные, не отвлекайся. В душе польстило, что она так внимательно слушает, но то, как сказала, не понравилось. Но и правда, лучше не отвлекаться. Основные здесь прокачать нельзя, они растут сами автоматически, когда ты прокачиваешь второстепенные. Нажми у себя в меню на характеристику, и покажутся второстепенные, из которых основная и состоит. Она чуть задумалась. Ага, получилось. Начнем по порядку. Начал я и увидел, как среди толпы на нас движется огромный орк. Зеленоватая кожа, крупные размеры, из пасти торчат клыки, заставляя верхнюю губу приподняться, а за спиной рукоять чего-то поистине большого. Никто на него не обращает внимания, он прошел мимо нас по своим делам. Я не смог не обернуться. Рукоять от огромного топора, что свисает у него ниже задницы. Удивительно, как прохожие по бокам об лезвия не режутся. «Ау!» — позвала Надя и для гарантии дернула меня за рукав. «Прости», — сказал я. «По порядку, первая идет сила. Она разбита на давление, ускорение и вес. Каждую из второстепенных характеристик необходимо тренировать». «Как?» – спросила Надя резко. «Не надо перечислять, я и сама вижу. Ты скажи, как их тренировать? Давление, или обычно это называли силой. По сути, это прокачивается в драке. Наносишь урон, вот тебе и тренировка». «Хорошо, дальше», – потребовала Надя. «Ускорение ХМ – это скорее всего попытка нанести удар либо с максимальной силой, либо как можно быстрее, ведь драться можно и спустя рукава, а можно на пределе доступной скорости. А когда ты стремишься как можно резче наносить удары, то на краткие мгновения ускоряешься. В общем, делать резкие движения, то есть атаковать максимально быстро как можешь». «Ладно, дальше», — попросила Надя. «Вес или тяжесть — это вообще легкотня», — сказал я и вынужденно добавил. Видимо, у нее перенос тяжести никогда с легкотней не ассоциировался. «Нагружаешь себя до предела и что-нибудь делаешь, кроме сидеть, спать, лежать. И все это для прокачки всего одной единички в силе?» — спросила она недоверчиво. «Да, но», — поспешил я ее успокоить, — «зачастую этот параметр быстрее всех растет, ведь драться приходится постоянно, так что не волнуйся, прокачаешься. А чего всего одна ячейка в инвентаре? Это как раз от силы зависит. Чем выше показатель, тем больше ячеек. Мы по сути с единицей силы можем переносить только 1 килограмм. Так пистолет и камень внутри него, все вместе больше кило будет», — уличила Надя. Я задумался. «Да, ты права, видимо, в городе свои правила». «Чего?» «Такое бывает», — ответил я. «В городах не действуют ограничения, чтобы народ мог расслабиться. Полагаю, весь этот магический транспорт потому тут и носится, что это ничего не стоит, либо сущие копейки. За пределами города все будет иначе. На авто отправить на прогулку не получится?» — спросила она обеспокоенно. «Скорее всего, нет», — ответил я. «Либо это будет очень дорого, либо опасно». Я сверился с картой. «Блин, кто же такой город отгрохал? Еще идти и идти». Промелькнула мысль поймать машину, но отогнал ее подальше. Наличие денег в инвентаре давит на мозги. Как же есть деньги, то почему бы и не потратиться? «Нет, так играть нельзя, всего надо добиваться своими силами». «Ох, ладно, давай дальше», — — попросила подруга. «Следующая идет ловкость», — произнес я и подвинулся. «Куча разодетых барышень идут, даже не глядя, кто перед ними. Лучше отойти, неизвестно, как тут с уроном в городе. Умру и опять начинать из леса. Ну уж нет, проще подвинуться. Она делится на меткость, скорость и гибкость. А скорость и ускорение не одно и то же?» — спросила Надя. «До этой игры полагал, что одно, но тут разделили», — ответил я честно. «В общем, меткость тренируется при удачном попадании, то есть это либо в бою, либо на тренировках. А что, можно еще и тренироваться на манекенах?» — спросила подруга Жившлина. «Обычно да, но тут пока еще не знаю». Она задумалась, но явно полезла в карту. Жаль не понять, что именно делает игрок. «Да, в городе 15 тренажерных залов, может, к одному из них пойдем?» – спросила она. «Нет», – отрезал я. «Почему?» – спросила она обиженно. «Потому что надо понюхать пороху, попробовать самим чего-то сделать, не на все надо тратить деньги». «Да, но так безопаснее». «Нет», – отрезал я. «Идем за город, оружие есть, будем учиться убивать». Она поморщилась. «Давай объясняй про ловкость», – попросила она букой. «Меткость. Попала, значит, прокачивается», — подытожил я. «Скорость, полагаю, также прокачивается от скорости нанесения ударов. Это как если встать под мельницей, если шевелишься еле-еле, то не сможешь увернуться. Тогда как ты должна уворачиваться от лопастей с легкостью? А чем больше скорость, тем медленнее огромные лопасти будут двигаться. А не как у эстонцев, открыл вольер с черепахами, а они как побегут. Дай угадаю, гибкость прокачивается кривляниями?» — спросила она. «Можно и так сказать, но на самом деле это называется зарядкой или активным ведением боя. Обычно в играх все хотят играть рыцарями, что в жестких непробиваемых доспехах, как памятники, ходят чуть ли не по прямой, удары наносят либо сверху, либо сбоку, в общем, не гибкий железный истукан». «Поняла», — озвучила Надя. «Дальше. Выносливость», — произнес я. «Она делится на здоровье, энергию и объем энергии. Вот тут сам ни хрена не понимаю, но давай разбираться. От чего складывается выносливость тела? Полагаю, от того, сколько оно может двигаться». «ХМ. Что ХМ?» «Да вспомнил тренажерный зал в реале. Знаешь, когда на тренировку приходит два разных человека, один сторожил, другой новичок. По сути, оба 2 часа тренируются, но только один тягает легкий вес, а другой тяжелый. И что нам это дает?» «Ну, как бы сказать», — задумался я. «Если я уловил аналогию, то энергия — это показатель того, сколько можешь за раз ее высвободить. Ну или если по реалу, то сколько можешь сделать раз в подходе. Если ты слабак, то 20 или 30 раз в подходе не потянешь». «Тогда объем энергии — это общий запас?» — спросила Надя. «Думаю, да, кривовато названо, но в общем это твой предел, если энергия раза, назову ее так, позволяет совершать действия определенной величины, скажем, поднять меч и толкнуть телегу, это разные действия. Если не прокачана энергия, то можешь сколько угодно бросаться на телегу, толчка у тебя не получится, да можешь, скажем, вокруг нее 10 минут прыгать, но энергии толкнуть не хватит. Очень похоже на силу из реали, хотя я уже запутался. В общем, энергию назовем энергия раза или энергия толчка, а общая энергия — это общий запас. И как их тренировать? ХМ, думаю, что энергию толчка надо тренировать, прикладывая усилия, скажем, тренироваться не со шпагой, а с тяжелым молотом. А повышать общий запас, быть может, удастся, просто тратя энергию. В общем, качаешься или дерешься, так, собственно, и развиваешься. Надя поморщилась. «Все только на драках», — посетовала она. «Ну да, игра же. ПФФ», — фыркнула она. «Игра — это не значит, что надо лелеять в себе мясника. Думаю, тут куча других занятий найдется». «Скорее всего», — согласился я. «Так, силу, ловкость и выносливость, выходит, можно тренировать практически одновременно», — подытожила Надя. «И да и нет», — ответил я. «Но погоди, у выносливости есть еще урон. Этот показатель равен количеству твоего здоровья. Обычно 1 в нем равна 10 пунктам ХП. Собственно, у нас сейчас и есть по 10 здоровья, так что тут все верно. Этот показатель будет расти, когда по тебе наносит урон. Чем больше потратишь здоровья, тем выше поднимаешься». «Это мне что, под удары надо попадать?» — поморщилась она. «Да», — ответил я и понял, что для нее это и правда выглядит диковато. «Кто по собственной воле полезет под чужие удары, чтобы прокачать виртуальную характеристику? Уже все игры передают всю гамму чувств, так что от подобного и правда нет удовольствия, если только ты не скрытых мазохист. Но я-то уже привык, часто бьют, но ей, скорее всего, придется несладко». Мы повернули на другую улицу, Это уже как широкая магистраль ведет к выходу из города. Дома разбежались подальше, двухполосная дорога занята транспортом, по бокам тротуар, а между пешеходами и домами открытые летние палатки, чего только не продают. Приходится силой удерживать Надю, думаю, ее отпустишь и год можно не ждать. Так дальше, интеллект, сказал я, заглянув в меню. Он делится на восприятие, понимание и память. Не надо перечислять, сама вижу, пробубнила подруга, злясь, что не отпустил ее к очередной палатке. Восприятие отвечает скорость зрения, если так можно сказать, произнес я. Если не закрывать глаза, а внимательно следить за противником, полетом стрелы или чужим мечом, что собираешься отбить, то показатель будет расти автоматически. Но опять надо драться? Спросила она. Да. Надя поморщилась, ей явно не по душе подобная прокачка. Мелькнула мысль, что вообще-то быть может можно прокачивать все не только через бои. Скажем, даже здесь в городе можно найти быстрые предметы или пойти на полигон, где тренируются стрелки, наблюдая сколько влезет, думаю, параметр будет расти. Вот только он, в бою обычно прокачиваются все вместе, а тут только один. Видимо, это и отличает воинственный путь от мирного, когда сражаешься, то задействуешь все резервы, а не что-то одно. Понимание, полагаю, сродни предвидению, если можешь просчитать, куда пойдет удар, то и щит подставишь и удар отразишь, продолжил я. В общем, характеристика важная, прокачивается в бою или, быть может, от чтения книг. Книг, как очнулась Надя, слишком уж специфично второстепенка звучит. «Не удивлюсь, если ее можно и чтением книг прокачивать», — ответил я. «Ну хоть что-то», — обрадовалась подруга. «Память, тут, думаю, пояснять ничего не надо». «Надо», — настояла подруга. «Как ее прокачивать?» Я задумался. «Наверное, что-то запоминать», — ответил я. «Скажем, стихи читать или в карты играть, там тоже память нужна. Неужели она прокачивается без драки?» — засомневалась подруга. «В драке прокачивается все», — поспешил я оправдаться. Там тоже надо запоминать, что противник сделал, посчитать в уме, сколько прошло времени, когда у него закончится откат заклинания или умений. Нет, память в бою очень нужна, слишком много всего запоминать приходится. Надя ухмыльнулась, мол, как же драка это святое, в ней все самое важное и интересное. Далее идет дух, продолжил я. Он делится на волю, маг сопротивления и неживое. Это за что такое? Погоди, сам пойму, ответил я, усмехаясь. Ну, с волей понятно. Просыпь два вида зерна на стол и перебирай, ни на что не отвлекаясь, вот волю и прокачаешь. А в драке? А оно тебе надо? Нет. Ну тогда не отвлекайся, пожурил я. Магическое сопротивление, думаю, как и здоровье. Чем больше по тебе попадают заклинаниями, тем больше оно прокачивается, тут без изысков. Подруга скривилась, будто лимон укусила. Тут я с ней согласен. Попадать в любой игре под действие заклинания – неприятное действо. Так с, неживое, в описании сказано, что надо замечать нечто незримое. И как это сделать? Полагаю, в бою, ответил я неохотно. Не думаю, что в городе есть добрые призраки, что будут показывать шоу. Практически мгновенно Надя меня одернула. Почему же, смотри, сказала она, и мы остановились. Большая вывеска над одной из палаток гласила «Призрачное шоу, Гамлет». Протянул я. «Надо обязательно сходить», — заявила Надя. «Ведь это необходимо для прокачки персонажа, иначе будешь в маленьком интеллектом ходить, призраков не сможешь видеть». «Ага», — автоматически ответил я, хотя уверен, что нормальные игроки прокачиваются в каком-нибудь подземелье. Может, не каждую секунду видно призрака, но если хотя бы слабый контур уловишь, то можно понять, куда кидать заклинание. Не думаю, что призраков можно мечом повредить, но для разнообразия можно и на шоу сходить. «Ладно, последнее осталось, давай ее объясню и уже закончим», — предложил я. «Странное название — энергия, ки, ци. Судя по описанию, все это можно заменить обычным словом регенерация. Регенерация выносливости, здоровья и маны. Полагаю, тренируется показатель, когда он активен. У тебя не хватает здоровья, то включается регенерация. Чем больше отрегенерировала, тем выше прокачалась, так что тут все понятно. Кстати, это единственный показатель, который не привязан друг к другу, все три прокачиваются отдельно. Правда, общий параметр указывается по наименьшему. Все? Нетерпеливо спросила Надя. Да, успел ответить я, как она вырвалась и устремилась к очередной палатке. Мой тяжелый вздох мысленно сформировался в невидимый нож и метнулся ей в спину. Эй, жаль, у женщин несокрушимая броня против мужских вздохов, Им на все плевать, главное, увидела что-то интересное и уже не важно куда и зачем шли. Мелькнула мысль, что можно ее оставить и пойти дальше одному, но вынужденно ее отогнал. Вести себя как идиот или скотина в мои планы не входит. Если уж что-то не устраивает, то надо решать проблему, а не бежать от нее. А терпения пока хватает, подожду. Спустя 20 минут Наде ласково намекнули, чтобы определялась. А когда узнали, что они ничего не в состоянии взять из-за низких характеристик, сразу же попросили отойти. Я все это время не потратил впустую, понаблюдал за окружающими. Первое, что поразило, все они НПС. Никогда еще не видел столь много НПС. Обычно маленькая деревенька с десятком, а может двумя НПС, и через нее проходит миллионы игроков. Здесь всего два игрока за все время прошли, да и то оба раза те быстро поймали такси и укатили куда-то по своим делам. Суматоху вокруг полностью поддерживают НПС, постоянно что-то покупают, продают, ругаются, громко спорят. Малость непривычно. Пошли, они все вредные, пожаловалась мне подруга. Надо эти чертовы характеристики поднимать, без них шопинг невозможен. Не совсем так, заходя к нам сбоку, произнес молодой человек. По одному виду сразу можно сказать, что перед нами продавец недвижимости. Не знаю как, но они отличаются от всех прочих. И дело не в костюме, кстати, а на нем именно, что строгий костюм. И не в прическе, хотя у этого короткий ежик. Нет, все дело в улыбке и излучаемой радости. Они как одуванчики в самый яркий день, воздушные, легкие, открытые небу и солнцу, и кажется, что столь же ранимы, стоит задеть, как они улетают. «Вы о чем?» – спросила Надя с подозрением в голосе. «Прежде ответьте мне на один вопрос», – попросил парень, улыбаясь как бог улыбки. «Что важнее всего для каждого путешественника?» Надя глянула на меня, я в ответ пожал плечами. «Конечно же дом», – ответил он за нас, продолжая сиять улыбкой. «Дом, в котором можно будет расслабить натруженные ноги. Дом, в котором можно будет сложить боевые трофеи. Дом, в котором можно будет отдохнуть и душой, и телом. Дом – это сказка», – перебила его Надя. «Можно поближе к делу?» «Да, конечно», – ответил он, ничуть не смутившись. «Скажите, есть ли у вас дом вашей мечты?» Надя серьезно призадумалась. «Первый раз вижу ее такой, аж на лбу собрались морщины. Знаю по опыту, некоторым бывает тяжело сразу сформировать мысль. Бывает так, что когда они его увидят, то что-то внутри подсказывает. Вот он», — улыбаясь сообщил риэлтор. «Если вам интересно, то прошу пройти в мой офис, всего 10 шагов, и там я смогу вам продемонстрировать наши варианты». Надя направилась, даже не спросив меня. Продавец виновато улыбнулся и поспешил за ней. Вот спрашивается, как он так смог. Улыбнулся и извинился одновременно. То ли в глазах что-то такое прочиталось, то ли чуть присел, виновато пожал плечами. Эх, и здесь уже продают профессионально так, что даже хрен откажешься. И хочется, да выгоду упускать не хочется. Хотя секунду назад не подумал бы, что мне нужен дом. Уверен, что стоит сделать два шага дальше, и дом все же будет не нужен. Но вот здесь и сейчас кажется, что нужен, даже необходим. Поплелся за ними. Офис приятно удивил. Не знаю, какой дом планировки, да это и не важно. Главное, что после входа сразу объемный зал, с диванами в центре, формирующими круг вокруг невысокого столика. Вынужденно прошелся к подруге и сел рядом. Сбоку, не рядом, а на соседнем диване присел риэлтор. «Вот наш каталог», – произнес он, и пространство над столом разбилось на квадратики, в каждом из которых живописные виды. На них то появляются дома, то исчезают, притом далеко не всегда одни и те же. Можете рассматривать любой. Надя только захотела показать на какой-то участок, как все остальные иконки разбежались, оставляя пространство для выбранного. Перед нами повисла голопроекция заснеженной деревеньки, по бокам немного пространства, соток по 20-30, а дальше высокие скалы, что загораживают с трех сторон, а вместо четвертой скалы крутой обрыв, мечта парашютиста. Но если подойти к краю и спрыгнуть, то не долетишь до земли, ниже тоже скалы, но уровнем ниже, а впереди перед тобой верхушки других гор, что также все обсыпаны искрящимся на солнце снегом. Порой от него больно глазам, но красота неописуемая, аж хочется в эту зимнюю сказку. Изображение мигнуло, и перед нами показался небольшой домик на берегу моря. От разочарования, что зимняя сказка куда-то улетела, захотелось возмутиться. Повернулся, а подруга пристально всматривается в следующий дом. Пришлось унять поднявшуюся эстетическую возмущалку, Ведь и правда вариантов перед нами уйма, а тот пейзаж был лишь одним из. Не думал, что так люблю снег. Затем были джунгли, морские, озерные, лесные, горные, даже подводные и небесные островки счастья. Надя их прокручивала и прокручивала. Честно сказать, я бы поселился на любой из них. Душа от разворачивающихся красот буквально истекала слезами. Везде так красиво. «Почем земля?» — резко спросила подруга. «Какая именно?» — спросил с улыбкой продавец. «Покажите, прайс», — холодно попросила Надя. «Где будут указаны тип, размеры, погода, местоположение и все, что необходимо?» Продавец хищно блеснул глазами и махнул рукой. Все участки выстроились в колонке и рядом с ними показались данные, что потребовала Надя. Мика, и он вновь улыбается простачком. Надя принялась детально изучать все варианты. «Меня спросить не хочешь?» – поинтересовался я. Она посмотрела на меня как на идиота. «А надо?» – спросила она. «А разве нет?» «Нет», – ответила она жестко. «Доверять мужчине выбор дома – то же самое, что спрашивать, какая сиська красивее левая и правая. Будет 3 года смотреть, щупать, целовать и кусать, но так и не определиться. Либо же скажем наобум, считая, что любой вариант хорош». Я открыл и закрыл рот, если вначале хотелось возразить, но она привела все известные мне доводы. «Посмотри нюансы домовладения», — распорядилась она. «Надо понять, надо ли оно нам это». «Ок», — ответил я и зарылся в данные из форума и официальных ссылок. Минут 40 мы занимались своими делами. Время пролетело практически незаметно. Продавец приносил нам чай, но его вкуса я не ощутил. Внимательно читал тонну литературы. «Что у тебя?» – спросила наконец-то Надя. «Во-первых, дома нужны для вывода денег в Реал», – ответил я. «Это еще зачем?» – не поняла она. «Ну не все такие богатые, как ты», – пожурил я. «Поэтому даже играясь они надеются подзаработать. Если обычно в играх можно было конвертировать золото в реальную валюту, то здесь пошли иным путем. Можешь сколько угодно заработать денег, но золото и прочие блага нельзя перевести в реальные деньги. Для этих целей служит дом, а точнее поселение. Сначала у тебя только твой дом, затем появляются соседи не игроки, хотя те не запрещены. К тебе приходят или ты нанимаешь мастеров, от этого твоя территория автоматически расширяется. В общем, чем больше поселение, тем больше тебе капает благодати, именно ее то и можно конвертировать в реальные деньги». «И какой курс?» — спросила Надя оживленно. 1:1. «Одна благодать равна 1 евро», — ответил я, отчего ее глаза зажглись алчно. «Одна благодать начисляется за 1 жителя. Если он счастлив, то тогда 2 в сутки, если недоволен или страдает, то половина. На форуме многие стонут, что рехнешься, пока сделаешь всех счастливыми, а порой это практически невозможно, так как делаешь хорошо одним, другие страдают. Так что основной доход не от счастья, а от количества. Этот город тоже кому-то принадлежит?» — спросила Надя. Я замер, такая безумная мысль мне в голову не пришла. «Да», — ответил вместо меня продавец, — «этот город вырос из поселения Нью-Саранск». «Интересно», — произнесла Надя и откинулась на спинку дивана, явно что-то просчитывая. «А скажите», — обратился я к продавцу, — «а как защищать свое поселение? Ведь другие игроки не захотят пускать конкурента. Быть может, лучше выбирать неприступные скалы или подводные дома?» «Не имеет значения», — ответил он с дежурной улыбкой. «Территории расширяются, так что вокруг вашего дома всегда будет достаточно пространства, а магия делает возможным напасть на совершенно любое поселение. Все зависит от того, как будете защищать, а не где он будет». Я откинулся на спинку дивана и стал также раздумывать. Не особо люблю стратегии реального времени, но если уж тут придется обживаться, то почему бы и нет? Тем более, что зарабатывать реальные деньги и правда необходимо. Но как представлю, во что это может вылиться, то сразу руку опускаются. Ведь никто не даст спокойно развиваться. Даже хозяин этого городка, где я, быть может, выбираю участок под будущий дом, нашлет на меня мини-армию, что сравняет все мои потуги с землей. Конкурентов никто не любит. «Надь, Линза», — обратился я к подруге. «Слушай, рановато нам еще выбирать дом. Сами еще ничего из себя не представляем, а уже замахнулись на землевладельцев». Она посмотрела на меня так, будто я 15-летний подросток, что оголился перед взрослой женщиной и, потрясая естеством, думает ее удивить. «Ты это брось», — ответила она ровным голосом. «Тебе не 20 лет, чтобы всего бояться». «Я и не боюсь», — ответил я. «Просто это глупо, затевать подобное сходу. Еще даже в игре не разобрались, а уже на такое замахиваемся. В бизнесе всегда так, ответила она жестко. Либо ты им занимаешься, либо все время находишь причины, чтобы отложить. Можно подумать, поднимешься ты или, как тут говорят, прокачаешься и что в тебе откроется уверенность, что пора. Поверь, нет, у трусов всегда есть страх, что есть более сильный соперник, что ничего не получится, что лучше не рыпаться, ведь и так хорошо. «Я не трус», – вспылил я. «Ну тогда я и не пачкай штаны», – ответила Надя. «Перед тобой возможность, смотри, как ее охомутать, подмять под себя. Или чем ты тут собрался заниматься?» Я задумался. «Дай угадаю», – поерничала она. «Отправишься геноцидить зверушек, будешь поднимать виртуальные показатели персонажа, долго носиться по всему миру, собирать ненужные тебе вещи, находить друзей, что часто будут отваливаться из-за алчности и прочей дряни. И быть может, когда та до тебя дойдет, что проводя столько времени в игре, надо бы заниматься чем-то полезным. Для таких тугодумов придумали, что только из собственных поселений можно выводить деньги. Ведь реальному миру нужны управленцы, что могут что-то создавать. Поверь, специалистов хватает, десятки вузов каждый год выпускают неофитов тысячами. Оттого рабочих мест и нет, что никто ничего не может организовать. Я думал, ты не играла, заметил я. А при чем здесь это? Не поняла она. Я не играла, некогда было. Но когда вокруг тебя все только об играх говорят, то тяжело не услышать, если ты не глухая. Это ж как в школе про секс. Сама еще не занималась, но уже знаешь, как раздвигать ноги, в какой позе в первый раз больно, глотать или нет, как предохраняться.